Глава 25. Письмо Оренбургу. Весной 42-го года Круглицкий лагерь был поставлен пред лицом голодного истощения. В этом году мы впервые услышали слово «алиментарная дистрофия». Нам постепенно сокращали рационы. Силы наши убывали постепенно и непоправимо. Даже больничное питание перестало быть достаточным. Ступенчатая система лагерного питания потеряла смысл после того, как масса заключенных распалась фактически на две части. На тех, кто еще кое-как работал, и на тех, кто уже только делал вид, что работал. Между этими двумя категориями была минимальная разница в питании. Кто делал особенно тяжелую работу, получал микроскопические добавки в виде дополнительного усиленного, восстановительного и других пайков. За этой номенклатурой скрывался черпачок жидкой арестантской кашицы, или пирожок с морковкой, или картофельный блин, которых каждый из нас мог бы съесть несколько дюжин без труда. Таким образом, еда нас больше раздражала, чем удовлетворяла. Мы впадали в апатию, в сонное оцепенение, как осенние мухи. Меня постоянно клонило ко сну. Когда я не работал, я ложился и без движения проводил целые часы. В это время мне не хотелось есть. Я мог оставаться без пищи целый день. И несколько дополнительных часов ожидания не составляли разницы. Но когда, наконец, я получал свою порцию, голод разгорался, и, окончив есть, я был гораздо более голоден, чем в ожидании еды. Первые полчаса после приема пищи были мучительны. Все во мне было раздражено, и только потом я впадал незаметно в первоначальное состояние апатии, из которого меня вывела кормежка. Есть мы были готовы все, что угодно. Иногда, неизвестно почему, раздавали на кухне горчицу. Хотя выдавали ее поздно вечером, после ужина, когда уже была съедена последняя крошка хлеба, все с волнением бежали под окно кухни. У кого не было посуды, подставлял палец, на который повар мазал горчицу, и все съедали ее, как подарок с неба. Мы ели хлеб черный и до того сырой, что он клеился в руке. Хлеб с отрубями и соломой. Хлеб с примесью кукурузной муки, который, засыхая, крошился в куски. Только 2 года спустя в лагерях Архангельской области появилась американская мука и американский яичный порошок. Но к тому времени наши ряды уже сильно поредели. Население лагерей вымирало, а новых ЗК за эти годы не было. Последнее обстоятельство было для нас источником надежды. Похоже было, что лагеря находились в состоянии естественной ликвидации. На наших глазах их население уменьшалось, И мы постепенно привыкли к успокоительной мысли, что советская власть в результате войны и сближения с западной демократией постепенно отойдет от этой позорной и постыдной формы современного рабовладения. Кругом люди валились, как скошенная трава. Власть, которая не могла удержать их при жизни, закрывала пред ними выход на волю в условия, где каждый мог бы отстоять свою жизнь. Многие из них оставили без помощи семьи, детей и терзались больше при мысли о них, чем о себе. Не было и речи об экономическом обосновании лагерей в это время. Огромное большинство в них состояло из псевдоработников, доходяг, лагобслуги, из непроизводительных элементов не только среди ЗК, но и среди вольных, занятых в охране и в администрации. Все эти люди не окупали себя и мертвым балластом ложились на лагерное хозяйство. Содержание миллионной армии доходяг было очевидно дефицитно. Их держали в заключении из страха по соображениям госбезопасности. Не работа этих людей, а их массовое вымирание было нужно государству. Трудоспособные ЗК в массе давали в лагере только незначительную часть той пользы, которую они могли бы принести на воле. Это было особенно очевидно, когда дело касалось высококвалифицированных специалистов, инженеров и врачей, учителей и профессоров, хозяйственников и организаторов. Эти ценные и редкие люди, втоптанные в лагерную грязь, либо теряли образ человеческий, либо делали смешную, несоразмерную с их знаниями и никому не нужную работу. С работы на горшечном производстве я был переброшен на скотный двор. Меня не допустили к уходу за коровами и свиньями. На этой работе я мог бы подкормиться, так как коровы доились, а свиней и поросят откармливали картошкой и овсянкой на молоке. Кормили так, что скотницы имели что урвать и для себя. Но мы не имели доступа в свинарник, как нищие, которых швейцар гонит от двери богача. Наше место было в полутемном коровнике, наполовину пустом. В углу опустелой и холодной половины стояла силорезка, машина, нарезавшая силосный корм из веников, из тех прутьев, которые я собирал прошлой осенью. С утра привозили нам несколько вазов этих прутьев. Один подкладывал прутья в машину, двое вертели колесо. Силорезка работала на лошадином приводе. Но лошади не было. Вместо лошади приспособлен был писатель, захваченный за пределами Советского Союза на территории другого государства, обращенный в рабство по праву победителя как социально опасный элемент. Колесо, не рассчитанное на человека, было так велико, что когда я поворачивал ручку, оно увлекало меня, то пригибало к земле, то подкидывало в воздух. Я вертелся с этим колесом и на колесе. У меня темнело в глазах и захватывало дыхание. Чтобы не прийти в отчаянье, я считал обороты. 50, 100. И следил за своим напарником, который вертел то же колесо за ручку с другой стороны. Я давил ручку вниз и сразу отпускал. Колесо оборачивалось наполовину. И тогда нажимал мой напарник с противоположной стороны. Этот танец колеса продолжался до тех пор, пока не расстраивался ритм, и один из нас не начинал задерживать. Тогда бросали колесо и садились на минутку. Напарником был Жуков, парень мордастый и работящий, сибиряк из рода староверов. Он прежде всего принял меня в штыки и осыпал антисемитской бранью. На это я ему с места пригрозил уполномоченным. Одного срока мало, другой получишь. И он присмирел мгновенно. А на другой день мы уже были друзья. Жуков много мне рассказывал о сибирских нравах и житье, о своем деде, который неограниченно царствовал над семьей в 28 человек со взрослыми и женатыми сыновьями. До колхозов сибирские крестьяне на хуторах были скотоводами, лошадей держали сотнями. Теперь целый колхоз имел лошадей не больше, чем когда-то один его дед. Еще он мне рассказал, что в их местах не умеют делать колбасу. Это дело немецкое. И не хотят уметь, а просто солят свинину впрок. Старик-старовер оставался в памяти внука воплощением морального авторитета. Жука-внук редко матерился. Его в детстве отучили от этого. И он не рассказывал, как старик ругался, когда был сердит. «Ах ты, едоналить, лягуша мокра!» Это было вместо мата. Этот сибирский идиом я сразу принял и запомнил. И через год еще, встречая Жукова, кричал ему по-приятельски: «Эй ты, едоналить, лягуша мокра!» От таких слов Жуков сразу светлел и широко улыбался. С утра в коровнике было холодно и темно. В конце коровника за перегородкой была печурка. Мы выходили, крадучись, на еще темный двор, своровать, где можно, несколько досок, бревно. Я шатался, как пьяный, под ношей бревна и шел, с трудом переставляя ноги. В каморке быстро пилили одолженное поперечкой. И, наконец, загорался огонек. Во время паузы мои напарники куда-то исчезали. Выходили на поиски еды. В коровнике пахло навозом и гнилым сеном. Худые коровы стояли смирно в перегородках. На силосном питании они не давали больше 3-4 литров молока. Проходила, повязанная платком, бледная заключенная коровница, похожая на монашку. Никуда не хотелось выходить. Но через несколько дней голод выгнал меня. В конце двора была низенькая хибарка. Под вечер мы привозили туда на санках кать сила с насечкой и заправляли ее в большой чан над огнем. Кроме того, был вмурован в плиту резервуар с горячей водой. В углу этой хибарки мы обнаружили бочку, куда скотники вываливали отбросы от кормежки свиней. Гниющую жидкую массу испорченного картофеля, издававшую нестерпимый запах помойной ямы. Из этой бочки отбросов мои напарники набирали гнилых остатков картофеля, полный котелок. С бесконечным терпением по нескольку раз перемывали каждый огрызок в горячей воде, вырезывали почерневшую мякоть и получали крошечный здоровый остаток с наперсток величиной. На эту работу уходил час времени, а в это время колесо стояло без движения, брошенное всеми. Я сначала смотрел с брезгливостью на эти манипуляции, но когда приходило время полдника, я пил горячую воду, а у них стояла по котелку картошки на плите, и она совсем не пахла помойной ямой, а как пахнет всякая здоровая картошка, или почти так. Вода, в которой она варилась, становилась бурой, и картошка хрустела на зубах, но они ели. Никому из них даже в голову не приходило дать мне попробовать, а у меня сердце выскакивало и дурно становилось от этого вида и запаха. На третий день я решился, пошел за ними и тоже сунул руку в вонючую жижу в помойной бочке. Теперь я уже знал, какое сокровище лежит в ней. Правда, у меня не хватило умения набрать на полный котелок. Но все же, когда пришло время полдника, у меня стояла полная кружечка картофельных остатков. И этого было для меня достаточно. Дело было не только в калориях, но и в психологическом эффекте. Я не был исключением. Я тоже умел добыть еду там, где для нас ничего не приготовили. Еду добывали буквально из-под земли. Целыми днями рылись в канаве у отхожего места и приносили что-то, что я бы принял за засохшие экскременты. Но это оказалось сплошной массой картофельного крахмала, остатками замерзшей и выброшенной месяцы назад картошки. Весь день, как голодные собаки, мы нюхали воздух, пристально следили за кухней, где варили для телят и поросят. В конце концов кто-то из нас вломился туда и схватил что-то. В наказание нас перевели со скотного двора на нефтебазу. На нефтебазе ничего съестного не было. Мы разгружали с платформ тяжелые баки, перекачивали из одних цистерн в другие нефть и машинное масло. На баках мы увидели надписи американской фирмы. Это была заграничная нефть. Английская надпись была как привет Запада.